Глава 10. Четверть заканчивается, а я узнаю историю Генри Тальбота. А потом наступили выходные. А после выходных еще одна неделя. А за ней новая. Утром было темно, и мне ужасно хотелось спать. Поэтому мама никак не могла разбудить меня в школу. Когда ей это все-таки удавалось, я зависала на каждом шагу. Как телефон, когда в нем открыты все приложения. Приложение по открыванию глаз, приложение по попаданию ногами в штаны, приложение по чистке зубов, приложение по поеданию завтрака. «Съешь хотя бы два кусочка чего-нибудь», — умоляла мама, «иначе испортишь себе желудок». У лифта мама обнаруживала, что я пошел в школу в тапках, а внизу, что я забыл взять рюкзак. Поэтому в школу мы приезжали последними. «Тебя ругали?» — каждый раз потом спрашивала мама. «Нет, просто сказали побыстрее садиться на свое место». «Ваша учительница — святой человек», — вздыхала мама. Учительница и правда была добрая. Она как будто не замечала, что на уроке я продолжала спать. Спать теперь хотелось весь день и до самого вечера. Тогда я, наконец, просыпался и хотел гулять по Google-картам, смотреть Gravity Falls, строить дом для хомяка или механизм в виде дракона. Уже давно я придумал сделать электродракон Пукач. Пукач, потому что благодаря турбинному двигателю он пукает и взлетает. Я нарисовал крылья, покрытые перьями, выплавленную из железа голову, кабину пилота, топливный бак и балку для шеи, а еще мощную колонку для рычания. Но я ничего не успевал сделать, потому что мама гнала меня в постель. «Морковкин, заканчивай, выбирай игрушки, собери рюкзак на завтра, чисти зубы и марш в постель». «Так нечестно, я только начал играть». «Раньше надо было начинать, завтра я опять не смогу разбудить тебя в школу, и мы опоздаем». «Но у меня совсем нет свободного времени». А утром я опять качался в кровати как зомби и пытался засунуть в одну штанину две ноги. Времени у меня действительно почти не было, поэтому я никак не успевал выяснить, что значит «ad astra». И у Макса тоже не мог спросить, потому что последние две недели он болел, и занятий в фотокружке не было. Почти каждый день к нам приходил крысозаяц, а иногда даже оставался на ночь. Один раз мне приснился кошмар. Как будто мы с мамой едем в лифте, и вдруг он разгоняется и со страшной силой вылетает через крышу дома прямо в небо. В этот момент я проснулся и понял, что не могу пошевелиться от ужаса. «Мамочка!» — заорал я. Но мама крепко спала, а рядом с ней храпел красозаяц. Поэтому я еще немного поорал, а потом схватил Вильгельма и со скоростью света понесся в мамину комнату. «Что случилось?» — спросила мама. «Мне приснился страшный сон. Можно я посплю с тобой?» «Залезай, только тихо». Я залез к маме под мышку и свернул с калачиком. Засыпая, я увидел, что спина красозайца вся покрыта родинками и напоминает карту звездного неба. Однажды мы с мамой пришли домой. Красозайц возился на кухне и чинил стиральную машину. Я думал, мама рассердится и скажет, что привыкла сама решать свои проблемы. Так она обычно говорит бабушке, когда та пытается научить маму все делать правильно или заполнить продуктами наш холодильник. Но она обрадовалась и даже чмокнула красозайца в макушку. От всего этого я все время злился. А чем больше я злился, тем несчастнее себя чувствовал. А чем несчастнее я себя чувствовал, тем ужаснее казалась жизнь. Но вот однажды я пришел в школу, и учительница сказала: «Вот и подошла к концу четверть. Эта неделя последняя, а потом будут каникулы. Как же незаметно пролетело время». Последнее утверждение показалось мне сомнительным, но я не стал спорить. Пусть думает так, раз ей хочется. Зато Макс, наконец, выздоровел. Каждый раз он рассказывал нам о знаменитых фотографах и что-то из истории фотографии, а потом давал задание. Мы узнали, что яркий свет во время вспышки — это результат смешивания разных порошков. Если бы фотограф смешал что-то неправильно, вместо вспышки мог бы произойти настоящий взрыв. У названия «Кодек» нет никакого смысла. Его основателю Джорджу Истману так нравилась буква «К», что он придумал вокруг нее слово. Зато «Кэнон», оказывается, значит «канон», то есть «правило» или «закон», а «Олимпус» — это «Олимп», гора, где жили древнегреческие боги. Еще, оказывается, фотографии котов вошли в моду не в наше время, а дико давно, в XIX веке, когда Гарри Пойнтер, почти Гарри Поттер, запечатлел своих котов, а их у него было немало. На его снимках коты отдыхали, пили молоко, дрыхли в корзинах, катались на трехколесном велосипеде, роликах и так далее. К этим фотографиям Пойнтер придумывал смешные подписи или поздравления с Новым годом и другими праздниками. Первую фотографию в истории сделал Жозеф Нисефор Ньепс почти 200 лет назад. Целых 8 часов он снимал вид из своего окна, и у него, наконец, получилось. Правда, на фотографии почти ничего не видно, только размытые очертания домов. В последнюю пятницу перед каникулами Макс рассказал нам историю настоящего изобретателя фотографии. Все думают, что ее придумал Луи Даггер, хотя на самом деле он просто успел первым раструбить в своем изобретении. раньше, чем Генри Тальбот. За несколько лет до того, как Даггер объявил о своем открытии, Тальбот придумал, как получить на бумаге изображение, которое бы не выцветало. Он сам был в шоке от того, что получилось. «Дом нарисовал свой собственный портрет», — говорил он. И вдруг, опа, он узнает, что какой-то проходимец изобрел нечто похожее, да еще и назвал свою честь — дагеротипией. Тальбот пытался доказать, что он сделал свое открытие раньше, но все решили, что у него просто плохой характер. Тальботу пришлось сдаться. Под конец Макс показал нам его фотографию. Старый Тальбот сидит на стуле и сжимает в руках объектив. Вид у него недобрый. И неудивительно, учитывая всю эту историю. Под конец Макс предложил нам сходить на каникулах на выставку одного знаменитого фотографа, который объездил весь мир. Интересно, был ли он в Налашке?